Глава 7. Ульяна. «Да я же просто гений!» — воскликнула Ульяна и откусила банан. «И за месяц не влезу в штаны столько есть. Этим она займется завтра, а сейчас нужно что-то придумать на ужин. Без кабачковое. Хоть к соседям иди шашлык просить. Но решила пожарить куриные ножки, а завтра сварит борщ. Я растрясу все твои запасы в морозилке», — написала подруге. «Тряси!» — разрешила та. «Оля, а ранее тыква у вас есть? Хочу несколько рецептов попробовать. В блог запущу в начале сентября», — написала Ульяна. «Мелкую бери, она или уже, или вот-вот. Большая та через месяц, что ли?» — пришло от Оли. «Ну, у тебя прям Греция есть? Все», — восхитилась Ульяна. «Оливок вот нет, и бананы не растут», — подруга прислала огорченный смайл. Бегающий карандашик показывал, что продолжает писать. «Морковка и свекла есть. Дергай, капусты нет, не ищи». «А я с собой привезла», — похвасталась Ульяна. Она же ехала готовить, чтобы развивать блог, поэтому забила свой кроссовер под завязку всяким, чтобы хоть 2 недели никуда не ездить. Магазина нет, доставок тем более, зато есть такая интересная штука, как автолавка. Приезжает 2 раза в неделю, а зимой 1. Но продается там только самое необходимое. «Тебя опять нет дома!» — пришло истеричное сообщение от Никитки. «И что?» — ответила ему Ульяна. «Пока ужин готовится, есть время поболтать. Только чеснок закинет курице, а потом смесь разных трав». «Я хочу с тобой поговорить», — написал Никита. «А я с тобой нет», — напомнила ему Ульяна. «Почему?» В одном слове читалось удивление. «Ну...» — Ульяна начала перечислять причины вслух, будто бывший ее может услышать. «Наверное, потому что мы развелись, это 1, 2 — это твоя наглость, 3 — это твои измены и ребенок. 4 — ты полный кретин. Еще могу с 10 пунктов назвать, но ты же из-за своего самолюбования все равно ничего не поймешь. Нам не о чем разговаривать», — ответила коротко. «Ой, сейчас опять откроется ящик Пандоры. Никитку же порвет теперь». И точно, он писал, писал и не дописал. Замигал микрофон. «Только не голосовое». «Так, пусть готовится». Ульяна убавила огонь и пошла в огород. Солнце клонилось к закату, а со стороны полей надвигалась туча, черно-сизая, огромная. Она, клубясь, медленно ползла в сторону Осиновки. Она надвигалась неотвратно, и как-то сразу стало понятно — будет локальный армагеддец. Ульяна метнулась на кухню за телефоном, фоткнула тучу и отправила подруге, а сама пошла подкапывать картошку. Очень уж захотелось вместо кабачков картошечки молодой, сваренной в масле. Опустившись на колени, подкопала картофельный куст. Навыбирала мелких, с перепелиное яйцо, картофелинок. И обратно куст присыпала землей. Выкапывать картошку рано, так что вандализмом заниматься не будет. С 3 кустиков набрала нужное количество картофелин. По пути общипала куст укропа выше нее ростом. Чеснок еще есть на кухне. Оля перезвонила 10 минут. Ульяна как раз закончила мыть картошку, сложила ее мелко порезанный чеснок, кусочек сливочного масла и нарезанный укроп в сотейник с толстым дном. «Эх, балда, немного не рассчитала, курица будет готова быстрее картошки». «Привет, опять у плиты?» Оля ела мороженое. «Как обычно». Ульяна навела камеру, чтобы подруга посмотрела. «Вкусно!» — вздохнула она. «Какие-то проблемы?» «Туча какая-то нехорошая ползет». Ульяна вышла на террасу и навела камеру на грозовую тучу. «Ничего не сдует и не смоет?» — обеспокоенно спросила. «Да кто бы знал!» Оля улыбаться перестала. «Машину под навес загони. Ведра всякие в сарай, подушки с качели сними, туда при сильном ветре дождь долетает. А с техникой что делать?» Ульяна вглядывалась в тучу. Какая-то она зловещая и что-то так тихо стало. Ульяна помнила, что сильные грозы вызывают перебои и скачки в сети. В деревне у бабушки с дедушкой, других, не городских, постоянно что-то случалось. И как только начиналась сильная гроза, бабушка выдергивала все приборы из розеток. «Да ничего не делать», — успокоила ее Оля. «Кирилл там каких-то рубильников наставил, не переживай. Если сеть рубанется, включится автономка. Только тогда духовка и прочие многожрущие приборы работать не будут. Просто по минимуму пользуйся, пока электричество не восстановит. Все жизненно важное запитано на автономку. Без воды и холодильника не останешься, двери только запри». «Пойду проверю», — кивнула Ульяна. «Ладно, пока, извини, что дернула от паники». «Да все норм», — отмахнулась Оля. «Пока». Ульяна убрала телефон в карман шортов, сходила, проверила картошку, там уже на крышке появился конденсат. «Значит, влаги хватает, сварится без воды. и пошла проверять, ничего ли не валяется на участке. Липкая тишина настораживала. Ощущалось как-то зловеще. Компания на соседнем участке, кажется, ничего не замечала, а Ульяна убрала ведра в сарай, отключила зарядку аккумулятора, закрыла теплицу и проверила ворота. Потом занесла с крыльца всю обувь, убрала подушки с качелей и плед, а там и картошка доварилась. Ужин с видом на грозу. Ульяна опять посмотрела на тучу. Та подползла ближе, и стало видно, как в ней клубятся облака. С соседнего участка доносился громкий и беззаботный смех. Брюхо тучи осветила молния, но Ульяна решила все равно накрыть ужин на террасе. В дом забежать успеет, а когда в следующий раз увидит такое потрясающее проявление стихии, неизвестно. Телефон пиликнул сообщением. Оля что-то прислала. «А, да там же еще голосовуха от Никитки». Ульяна скривилась, будто откусила пол лимона. Повертела в руках телефон. Прям вопрос, что же выбрать? Бывшего или молоденькую картошечку с укропчиком? «Подождешь?» Она положила телефон на столик. Сервировала себе красиво ужин. Уселась в кресло. Вид на тучу был страшно прекрасен. Молнии было видно все лучше, а вот от грома пока не долетали даже отголоски. «Может, и пронесет», — задумчиво произнесла Ульяна, только непонятно было, о ком это, о туче или бывшем. «Да, все это я уже 1000 раз слышала». Проворчала, включая голосовое, на 10 минут. Из динамиков выплеснулся возмущенно обиженный голос Никитки. «Ульяна, ты ведешь себя возмутительно. Что за ребячество? Нам нужно серьезно поговорить на тему твоих ночевок вне дома». «Ага», — кивнула Ульяна. «Ты же мне мать родная». «Я второй день жду тебя у подъезда, а тебя нет. Это возмутительно. Ты же взрослая женщина, ведешь себя так безответственно. Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты поздно приходишь домой. А сейчас ты вообще не пришла». «Я еще 2 месяца не приду». Засмеялась Ульяна, представив, как Никитка каждый день торчит под ее окнами. «Ну зачем? Зачем таскается?» «Ульяна, почему ты так поступаешь? Я тебя люблю, но мое терпение не бесконечно. Ты даже кафе закрыла, чтобы меня побольнее ударить». «О, понесло Остапа», — прокомментировала эту ахинею Ульяна. А в туче тем временем так красиво сверкнуло, аж дух захватывает. Легкий порыв ветра коснулся ее лица. «Когда мы сможем поговорить, как взрослые люди? Я дам тебе еще один шанс!» Настаивал Никитка. «Да никогда!» — усмехнулась Ульяна. «Ты же мозгами не повзрослел?» Она взяла телефон в руки. «Что ему написать? Или вообще отмолчаться? Ты лучше как серьезный и взрослый человек поговори со своей беременной девушкой!» Написала в ответ, не дослушав голосовое. «Все равно там, кроме бреда, ничего интересного не будет». Отложив телефон, взяла чашку и налила из прозрачного чайника свежий, ароматный чай. Уже и поужинать успела, а гроза все никак не начнется. Туча начала смещаться вдоль реки, и Ульяна испытала разочарование. Ждала-ждала, а она сваливает. Солнце уже ухнуло куда-то в кипящий мрак. Зажглись автоматические огни. На Осиновку опустились густые плотные сумерки. Развеселая компания ничего не замечала. Ульяна еще полюбовалась на страшное великолепие. Даже попыталась сфотографировать, но получилось плохо. Со стороны тучи чуть отчетливее стали слышны глухие раскаты грома. Ну и ладно. Ульяна показала туче язык и пошла в дом, не забыв запереть дверь. Проверила постелу, таймер показывал, что через 3 часа все досушится. Перемыла посуду, сходила в душ, сделала масочки, послонялась по дому. Включила фильм. Время тянулось медленно, и чтобы как-то его поторопить, села оформлять посты. Ну хорошо же будет не бегать с выпученными глазами. Запас на таймере — это же прекрасно. А за окно опустилась непроглядная ночь. Ударил ветер по окнам, сразу резко накинулся на деревья, низко согнув их. Туча, побродив где-то за рекой, медленно переползала на высокий берег, на котором и раскинулась Осиновка. От ослепительной молнии даже в доме на долю секунды стало светлее. И так громыхнуло, что Ульяна на месте подпрыгнула. «Явилась, голубушка», — язвительно сказала туча, бегом бросая закрывать все окна. Ветер все усиливался, чуть ли не до урагана. Ульяна похвалила себя, что все убрала и закрыла. Оставалось только в окно наблюдать за разгулом стихии. Первые тяжелые капли дождя грохотом ударили по металлическим крышам. Даже показалось, что это град начался. Дождь разгонялся медленно, будто нехотя. А потом как влупил таким потоком, что забор едва можно было разглядеть. Ух, Ульяна передернула плечами. Страшновато, однако. Как хорошо, что ее машина стоит под навесом. Даже если пойдет град, ничего не будет, а растения пострадают. Но дождь лил стеной и в град не приходил. Ульяна, налив себе еще чаю, села доделывать посты. Пока вдохновение прет, нужно сделать как можно больше, чтобы появилось время на обдумывание и воплощение новых идей. Закончила она поздно, за окном еще бушевала гроза, но зато долго можно будет не поливать. И обновить новые резиновые сапожки. Купила себе ярко-оранжевый, чтобы выгуливать в огород. Как раз и пастила закончит сушиться. Ульяна проверила готовность продукта. Попробовала, что получилось. Вкусно. Она устала, но довольно улыбнулась. Классическую пастилу скатала рулетом, белую склеила послойно. Завтра сделает фото готового продукта, и вот еще будет контент. В ведре стояли яблоки, но сегодня браться за их переработку сил не было. Ульяна добрела до кровати и рухнула лицом в подушку. Дождь чуть утих, под его мерный стук спалось прекрасно. Изредка вспыхивающие молнии заставили Ульяну перевернуться на другой бок, а от грома накрылась одеялом с головой. Дождь закончился лишь под утро, оставив после себя бодрящую свежесть. И как-то сразу в воздухе запахло осенью, словно эта гроза смыла остатки лета. Его и так осталось всего неделя, и ту поспешила отобрать осень. Ух! Ульяна, высунувшись на террасу, быстро заскочила в дом. В шортах и футболке зябко, нужно переодеться. На такой случай у нее с собой был уютный флисовый костюм. Переодевшись, приготовила кофе и, взяв пастилу, вышла на террасу. Вдохнула прохладный, чуть горьковатый воздух, приправленный ароматом кофе. Вот бы так гроза и Никитку смыла из ее жизни. Но, увы, интересно, что принесет новый день? Сделав глоток кофе, спросила с улыбкой.